Ваше счастье не зависит от действий окружающих. Счастье – это результат лишь вашего собственного вибрационного баланса. Никто и ничто извне не может на это повлиять. Точно так же и счастье других людей ни в коей мере не имеет отношения к вам, а зависит только от их собственной вибрационной гармонии. Поскольку чувства любого человека каждую минуту сообщают ему информацию о состоянии его собственных энергетических потоков. Чувства – это самый понятный и простой в использовании индикатор вибрационного баланса между вашими желаниями и тем вибрационным посылом, что вы отправляете в мир. Это должен знать каждый. Во всей Вселенной нет ничего более важного, чем понимание соответствия между вибрацией желания и вибрацией, которую вы посылаете. А чувства подскажут, открыты вы источнику или нет. Положительные мысли, создание того, что вам нужно, счастье, здоровье, процветание, словом, все то, что у людей зовется благом, все это зависит от эмоций, испытываемых вами в данную минуту, и от соответствия вибраций, данных эмоций вибрациям желания и вибрациям вашего истинного «Я». Каждая мысль приближает к Сан-Диего, либо отдаляет от него. Как мы уже выяснили, вам не составит труда хорошенько продумать поездку из Феникса в Сан-Диего, если вы хотите, чтобы она прошла удачно. Точно так же можно организовать путешествие от нужды к достатку, от болезни к здоровью, от неразберихи к порядку. По дороге из Феникса в Сан-Диего вас не ждут неожиданности, поскольку вам известно расстояние между городами, вы знаете, на каком участке пути находитесь и понимаете, что движение в противоположном направлении не приведет к цели. Необходимо понимать собственную эмоциональную руководящую систему на тот случай, если вдруг понадобится определить, где вы находитесь по отношению к своему желанию. С ее помощью будет несложно ориентироваться. Вы сможете точно почувствовать, какая мысль приближает вас к цели, а какая удаляет от нее. Прибегнув к руководству какого-либо внешнего источника, вы очень легко собьетесь с дороги и заблудитесь. Используйте только собственные ресурсы, так как никто другой не может понять ваш путь из исходного пункта до конечной цели так, как вы. Но при этом окружающие, даже не до конца понимая ваши желания, будут добавлять к смеси ваших устремлений и свои собственные. Итак, только внимательно наблюдая за своим настроением, вы сможете точно направить себя к намеченной цели. Почему слово «нет» означает «да»? Ваша вибрационная вселенная имеет в своей основе закон притяжения. Это значит, что она действует по принципу включения. Если вы направляете внимание на то, чего желаете, говоря ему «да», то включаете этот объект в ваши вибрации. Но даже если, думая о чем-то нежелательном, вы говорите ему «нет», то его включаете в свои вибрации. Вы не будете посылать вибрацию только в том случае, если не станете уделять объекту никакого внимания. Но вам не удастся исключить из потока своих вибраций то, на чем вы фокусируетесь.